Простая тема, многое темно. Но глубже в нее, чем гробом, будет болеть душа. Во тьме преисподних землей потворится вода, чтоб летом даст плотью явиться без сонного дня. Представь свою сущность, горящей в море огня. Оттуда не будет исхода, не будет конца. Поскольку жизнь твоя пряженька была зазря, не будет уже никого, чтобы избавить тебя. Чё придётся обман, ты не будешь один. Всем крепко и сладость греха. Поддержать нас.